Авторы. К 75-летию со дня рождения композитора у Золотова возникла идея создания новой редакции книги о Свиридове. Приводимый список авторов, вероятно, относится к планировавшемуся сборнику. Первое — Сохар. Второе — Полякова. Третье — Гофман. Четвертое — Шостакович, ранний, не поздний. Пятое — Гаврилин. Шестое — Веселов. Седьмое — Ручьевская. Восьмое — Светланов. Девятое — Блуа. Десятое — Белоненко. Одиннадцатое — Леденев. 5 мая. Вечером с 10 до половины 12 смотрел по телевидению кинокартину, название не знаю, режиссера Балаяна с участием Гурченко, Табакова и так далее. По всей видимости, речь идет о шедшем по второй программе телесериале «Район на севере», 5-я и 6-я серии. Все сдуто из зарубежного кинопродукта. Больше всего итальянского. Непонятно, где происходит действие. Все чужое, чужая музыка. Совершенно нет признака русской жизни, ибо режиссеры, инонациональные, живущие в России, в их руках все кинопроизводство, чувствуют себя в ней на чужбине. Эстетика, мотивировка поступков, заимствованные из чужого искусства. Русские герои, русские человеки, беспутные, без пути, без цели в жизни, чахлые, вялые, анемичные, с нездоровой полнотой лица и нездоровым цветом кожи, как у Табакова, одного из героев-современника, зачинателей нового этапа искусства театра и кино. Их новые герои ныне переживают свою зрелость, полный крах своего поколения, о котором кричали лжецы, что это начало нового расцвета, освобождение от дурных догм и прочее. От догм ужасных, слава Богу, вроде свободны, но страшный тупик налицо. Другие кричали тогда, в конце 50-х годов, «Плесень». Судя по определению даты, в конце 50-х, Свиридов помнил продолжение истории фельетона Протопопова и Шатуновского «Плесень», опубликованного в 1953 году. Этот фельетон неоднократно издавался позднее и имел продолжение. Смотрите «Стародуб», Шатуновский, «Еще раз о плесени», «Комсомольская правда», 1956 год, 15 августа, номер 192, страница 2. И эти оказались правы. Грибная прель с гадким запахом, что-то невыразимо грязное, общепароходное. Общечеловеческие ценности что-то сильно смахивают на общепароходную зубную щетку, которой пользуются все пассажиры. Жуткое впечатление. А искусство — ноль. На редкость — тяжелое впечатление. Все убытки и протори в области искусства списаны на Сталина и Жданова, на государство. Но дело во много, в миллион раз сложнее. Государство давало лишь сигнал к атаке. Можно травить, а ту их. Травлю же и все злодейства по истреблению культуры творила главным образом сама творческая среда, критики-философы, хранители марксистских заветов, окололитературные, околомузыкальные, околохудожественные деятели и так далее. Вот эти полуобразованные держат в своих руках всю художественную, всю интеллектуальную жизнь, всю культуру, и, что самое страшное, всю машину ежедневного, ежечасного воздействия на совершенно беззащитные головы подданных обитателей государства. Нет ничего, что можно было бы противопоставить ежедневному присутствию в каждой семье, в каждом доме всех этих пропагандистов, использующих эту пропагандную машину для ломки, оболванивания человека, для систематического внушения ему чувства полного своего ничтожества, невежества, тупости, извечной бездарности России и нашего народа. Можно подумать, что это не Россия была почти тысячу лет хранителем высочайших религиозных истин, дала миру великую литературу, музыку, живопись, театр, дала гениальную философскую мысль, непосредственно вышедшую из евангельского вероучения. Не Россия создала великое государство, крупнейшее, величайшее на земле, подданные которого... Фраза не завершена. Критицизм русской философской мысли исходил из христианского вероучения, из идеала недостижимого Христа. И только этим объясняется критицизм литературы русской, творившей в сознании недосягаемого величия божества. 10.05.1991. Два письма отклика на концерт из моих сочинений, проведенный редкостно. Светлановым лет 5 назад в Большом зале консерватории. Трансляция по телевидению 24 апреля. Сейчас трудно определить, о записи и трансляции какого концерта идет речь. В газетной афишке значится исполнение по второй программе музыкальных иллюстраций к повести Пушкина «Метель» и поэмы памяти Сергея Есенина. Но с Евгением Светлановым записывался концерт, в котором исполнялась патетическая оратория. В бюллетене телерадиофонда «Свиридов», информационный бюллетень киновидеоматериалов «Москва», 1990 год, эта запись указана на странице 12. Свиридов, патетическая оратория, центральное телевидение, главная редакция музыкальных программ, 1986 год, ВМЗ, один рулон, хронометраж 35 минут 20 секунд, цветной. Исполняют Нестеренко, Архипова, академический большой хор Гостелерадио СССР под управлением Людмилы Ермаковой, Государственный академический симфонический оркестр СССР, дирижер Светланов. Напротив указания состава исполнителей рукой Свиридова отмечено «Замечательная запись». О каких письмах идет речь, пока сказать трудно. Судя по следующему абзацу, одно из писем принадлежало перу композитора Леденева. Замечательный, глубокий в своем постоянстве, потому что честный, Леденев. Это письмо надо бы сохранить, что нелегко, если не сказать невозможно, в том хаосе, в котором я живу. Дома нет, угла для работы нет, времени нет. Оно уходит на заботы о себе. Подметание квартиры, мытье посуды. Целый день изнурительная работа. К тому же портятся от воды руки, шелушится кожа, болят суставы и прочее. Уборка постели, застилание ее. Делаю я это скверно. Никак не могу научиться. Наблюдение за отоплением, поддержание в доме приемлемой температуры, открывание окон, что связано с вечными простудами. Старичок на самообслуживании. Теперь и вовсе негде жить. В городе нельзя, врачи очень категоричны, а жить негде. Не работницы по дому. Ее работу частично выполняю я, и главную — приготовление обеда. И я хожу на рынок, стирка мелкого белья и одежды, которая вся уже порвалась, пальто демисезонное, стыдно носить уже, и прочее. Нет никакой помощи по делу. Многое теряю. Взаимоотношения все нарушены. Нет помощника, нет секретаря, а он нужен позарез. Жизнь поддерживать в этих условиях невозможно.